на севере жил грозный сосед, шах Акбар из династии Великих Моголов, которая правила в Индии более 300 лет, 1526-1858. Ее основателем являлся Бабур, прямой потомок грозного Тимура. Шах Акбар был внуком Бабура. Это был выдающийся государственный деятель, смелый и способный военачальник. Он значительно расширил границы своего государства. В 1595 году шах Акбар покорил Ахмаднагар и захватил большую часть сокровищ Бурхана. Алмаз-шах стал династической регалией великих моголов. Более 40 лет он пролежал в сокровищнице, пока не попал на глаза внуку Акбара Джиханшаху, повелитель вселенной, так переводится его имя, еще более возвеличил государство великих моголов. Он строил оросительные каналы в Пенджабе, вел гибкую политику с европейцами, разрешил английским купцам торговать в стране. Его жизнь была украшена любовью к красавице-жене Мумтаз Махал. Когда она умерла, Джиханшах собрал лучших мастеров и повелел воздвигнуть в Агре мавзолей, равного которому не должно быть во Вселенной. Так появился Тадж-Махал, одно из чудес света. По велению и под художественным руководством Джиханшаха был построен павлиний трон. На его инкрустацию пошли самоцветы со всего света. Галконские алмазы и сиамские рубины, кашмирские сапфиры и цейлонские изумруды, бадахшанский лазурит и аравийский жемчуг. Но самые прекрасные камни были собраны в навершии в виде роскошного, распустившего хвост павлина. Когда трон был готов, его на огромном белом слоне провезли по улицам Дели. Тысячи подданных увидели чудо ювелирного искусства, которое под яркими лучами индийского солнца слепило глаза, переливалось и искрило. Бавла о павлиньем троне разнеслась далеко по мусульманскому и христианскому мирам. Джиханшах сочетал царственные заботы с профессией мастера-гранильщика. Многие часы он проводил в придворной мастерской, собственноручно обрабатывая самоцветы. Может быть, именно он отполировал некоторые грани алмаза шах, чтобы увеличить прозрачность и увидеть воду камня. Камень чистой воды — это камень совершенно прозрачный, без замутнений, включений, трещин и других дефектов. По его приказу на камне появилась вторая надпись: «Сын Джихангир-шаха Джихан-шах, 1051», то есть 1611 год. Эта надпись значительно интереснее, чем первая. Неведомый мастер в полной мере использовал орнаментальные свойства арабской графики. Ритмичное повторение одного и того же элемента создает полное впечатление прихотливого и витиеватого узора, а не прозаического текста. У Джиханшара было 4 сына — Дара, Алангир, Суджа и Мурад. Каждый из них мечтал стать новым вершителем судеб мира. Снова началась резня, а Джиханшах был еще жив. Победителем оказался Алангир, руки которого обогрелись кровью братьев. В 1658 году он принял имя Аурангзеба, украшение трона. Джиханшаха заключили в крепость, из окон которой он мог любоваться мавзолеем Тадж-Махал. Умер повелитель вселенной в 1666 году.